Никто ничего не покупает. Зато все ждут. Вдруг кто-нибудь купит. А перед этим попросит продавщицу продемонстрировать работу лунохода. Дениска, сверкая глазами, дернул ее за руку. «И это дорого!» Тут она вспомнила про десятку, которую дал ей муж на квартплату. «Хоть и дорого, а мы с тобой купим!» Он схватил блестящий пистолет и коробочку с пистонами прижал к себе. «А солдатиков не хочешь?» «Солдатиков у меня навалом! Ну ладно, возьму еще красненьких!» Они выбрались из толпы. Она все время боялась потерять его и держала за подол майки. Когда вышли на улицу, она предложила сунуть покупки в сумку и освободить руки. Но он отдал ей только солдатиков, а пистолет стал разглядывать на ходу. Потом зарядил его лентой с пистонами, выстрелил. Пистоны оказались то ли сырыми, то ли бракованными. Стреляли через два на третий. И он наставлял пистолет на встречных, выкрикивал «Бах!». Она подозвала его. «Разве ты не знаешь, что в людей стрелять нельзя?» «А у кого же тогда можно?» — удивился он. «Ну, в землю еще...» Она сама не знала, в кого можно стрелять, и подумала, что, пожалуй, надо было купить не пистолет, а что-нибудь другое. Они прошли мимо почты и маленького сквера. Дениска вдруг резко выбросил руку, крикнул: «Вон, мамина работа!» и побежал вперед. Это был небольшой второразрядный ресторанчик со стандартным названием «Отдых». Дениска боком толкнул дверь, и они вошли в пустой вестибюль. «Ты пойди и поищи маму», — сказала Татьяна Сергеевна, но он взял ее за руку, повел в зал. Три женщины в одинаковых синих платьях, в белых передничках и наколках на волосах сидели за служебным столиком и выглядели совершенно одинаковыми. Татьяна Сергеевна не сразу узнала Лену. Дениска подлетел к ним, сказал «бах» и выстрелил. Лена засмеялась, подняла руки, потом быстро встала, подошла к Татьяне Сергеевне. Две другие довольно бесцеремонно уставились на них. «Ой, зачем вы тратились? У него этих пистолетов!» — сказала Лена, оправляя на ближнем столике скатерть. — Сейчас я вас покормлю. Татьяна Сергеевна, конечно же, отказалась. Ей просто хотелось присесть, чтобы отдохнули ноги. Дениска есть не хотел. Он кругами носился по небольшому залу и делал свое «бах». Зал пока еще был полупустым. За столиком у окна сидел нетрезвый, запущенного вида мужичок. Разглядывал пустой графин. Дениска подбежал к нему, наставил пистолет. Мужичок засмеялся, хотел поймать мальчика, но тот отбежал. «Теперь весь день никому не даст покоя», — сказала Лена, покачав головой. Они сидели за столиком. Татьяне Сергеевне хотелось поговорить с ней о главном, о жизни и о Дениске. Но она стеснялась, к тому же те две женщины — все время смотрели на них. Потом одна встала, куда-то пошла, а другая, помоложе, с красивым и агрессивным лицом, все сидела, скрестив на груди руки. «Жанночка, детка!» — окликнул ее мужичок. «Что-то сказать хочу, подойди!» «Сейчас! Бегу и спотыкаюсь!» Не изменив позы, громко ответила «детка». Татьяна Сергеевна подумала, что мужичок, наверное, был тут завсегдатаем, если официантку звал по имени. Он помолчал, разлепил сонные глаза, поглядел на пустой графин и опять заныл своим тягучим голосом. «Жанночка, маловато!» «Прокурор добавит!» — отрезала официантка, не повернув к нему головы. Лена в смущении опустила глаза, ей было неловко за подругу. «Нам запрещено пьяным подавать», — тихо объяснила она. «Это брат ее мужа. Он каждое воскресенье тут». Дениска расстрелял все пистоны и теперь слонялся по залу, щелкая пистолетом вхолостую. Татьяна Сергеевна и Лена следили за ним глазами. «Хороший у тебя сын», — сказала Татьяна Сергеевна. обыкновенный.